Он не мог отвечать за исчезнувших при странных обстоятельствах или сошедших с ума пехотинцев и за упавшие в зоне вертолеты. Однако вина за нападение русских на жилой городок и захват ученых висела на нем. И ее бы с лихвой хватило, чтобы уволить Денниза из армии или вообще отдать под суд. Все зависело от степени важности и секретности выполнявшейся задачи. А исходя из того, что в Боснии работали спецслужбы национальной безопасности, прикрываясь документами гражданской полиции ООН и ФБР, дело относилось к сфере государственных интересов США, курируемых самим президентом. Однако Джейсон оставался в некоторой растерянности, так как вместо сурового наказания он получил что-то вроде поощрительного отдыха. Называть иначе центр реабилитации ВМС было нельзя. Его не покидало ощущение готовящегося удара, ожидать который следует в любой момент. Вернувшись к себе, Деннис побросал вещи в две дорожные сумки. Неожиданно он понял, что никого не хочет видеть, и даже мысль о предстоящем прощании вызывает в нем глухое, тихое раздражение, ведь придется объяснять офицерам, куда и почему он уезжает. Они считали своего командира удачливым человеком, особенно после внезапного повышения в звании, и вряд ли поверят, что Джейсон едет лечить нервы по рекомендации Барлетта Бейлиса. После неудачной потасовки с русскими десантниками в батальоне вынашивались планы мести. Прощаться с подчиненными и оставлять их в такое время душа не выдержит. Лучше уехать внезапно и тихо, как и советовал иезуит. Тем более Деннис был освобожден от процедуры передачи батальона новому командиру. И все-таки он послал сержанта Макнила за Густавом Кальтом. Причина веская: следовало сменить повязку на голове, сделать ее маленькой и аккуратной, чтобы умещалась под пилотку. Это позорное ранение никак не давало покоя. Еще надо было придумать правдоподобную историю. Не рассказывать же, как заморенный русский десантник врезал по голове малой саперной лопаткой. Макнил явился через четверть часа и доложил, что медика в расположении батальона нет, и никто не знает, где он находится. «Почему никто не знает, где он находится?» — чуть ли не взревел Деннис. «Дежурного офицера ко мне!» «Слушаюсь, сэр!» — откозырял черный вестник и скользнул взглядом по дорожным сумкам. Еще через 5 минут дежурный офицер почти в точности повторил доклад Макнила. Ну, разве что добавил, Кальта видели в медсанблоке всего час назад, и он никуда не собирался уходить. «Опять роды принимает!» — в сердцах выпалил Джейсон. «Немедленно разыскать и ко мне!» Пока дежурный бегал, Деннис раскупорил бутылку виски, сел в кресло и стал пить из горлышка. Это была заповедная бутылка, прихваченная из дома, и выпить ее следовало после окончания операции у самолетного трапа. Сейчас традиция ломалась, а в душе накипало недовольство собой. Подобные приступы он ощущал и раньше, однако зажимал себя в кулак и внушал себе, что все сделано правильно, что он переборет любые, даже самые невыгодные обстоятельства и выйдет победителем, поскольку он сильный, свободный и волевой человек. Только надо сосредоточиться, сконцентрировать энергию, сжать ее до плотности шаровой молнии и понести в руке. Однако теперь такой психотренинг не помогал. Мысль расползалась. Он пил и пытался заново прокрутить в памяти весь диалог с иезуитом, но, удивительное дело, этот разговор чудился ему каким-то призрачным и бесформенным. И смысл его раздваивался, расстраивался. Не понять, о чем беседовали целый час. О судьбе Денниза? О медике или о Христе? Вместо ожидаемого дежурного офицера неожиданно явился незнакомый майор в форме военно-морских сил и весело представился новым командиром батальона. У Джейсона возникло чувство, что он присутствует на своих похоронах. «Выпить хочешь?» — спросил он, протягивая бутылку. «Воздержусь!» — с сожалением проговорил майор. Мне еще сегодня ехать в объединенный штаб.